Гетман наш Босяцкий. До поздней осени я прожил в Копани, потом уехал в Киев, чтобы устроиться там и перевести в город маму и сестру. Устроиться мне удалось не сразу. В конце концов я начал работать корректором в единственной, более или менее порядочной газете «Киевская мысль». Когда-то эта газета знала лучшие дни. В ней сотрудничали Короленко, Луначарский и многие передовые люди. При немцах же и гетмане «Киевская мысль» тоже пыталась держать себя независимо, но это ей не всегда удавалось. Ее постоянно штрафовали и несколько раз угрожали закрыть. Я снял две тесные комнаты в небольшом доме около Владимирского собора у чрезмерно чувствительной старой девы немки Амалии Кностер. Но перевести маму и Галю в Киев мне не удалось. Внезапно город был обложен петлюровцами. Они начали правильную его осаду. Окна моей комнаты выходили в сторону ботанического сада. Утром я просыпался от канонады, непрерывно оббегавшей по кругу весь Киев. Я вставал, затапливал печку, смотрел на ботанический сад, где от орудийных ударов с веток осыпался иней. Потом снова ложился, читал или думал. Мохнатое зимнее утро, треск поленьев в печке и гул орудийной стрельбы — все это создавало, хотя и не совсем обыкновенное и непрочное, но все же состояние странного покоя. Голова была свежая. Мылся я ледяной водой из крана. Запах кофе из комнаты девицы Кностер почему-то вызывал представление о сочельнике. В то время я начал много писать. Как это ни странно, мне помогала осада. Город был сжат кольцом, и также были сжаты мои мысли. Сознание, что Киев отрезан от мира, что из него никуда нельзя выехать, что осада, очевидно, будет длиться долго, что теперь уже ничего не поделаешь и нужно только ждать, это сознание придавало жизни легкость и беззаботность. Даже девица Амалия Кностер привыкла к канонаде как к устойчивому распорядку суток. Когда огонь изредка затихал, она нервничала. Тишина предвещала неожиданности, а это было опасно. Но вскоре тихий гром снова начинал опоясывать город, и все успокаивались. Опять можно было читать, работать, думать. Снова закономерной чередой приходило пробуждение, работа, голод, вернее, впроголодь и освежающий сон. У Амалии я был единственным постояльцем. Она сдавала комнаты только одиноким мужчинам, но без всяких лукавых намерений. Просто она терпеть не могла женщин. Она тихо влюблялась по очереди в каждого жильца, но ничем не выражала эту влюбленность, кроме мелких забот или внезапного тяжелого румянца. Он заливал ее длинное желтое лицо при любом слове, которое могло быть истолковано, как намек на опасную область любви или брака. Она восторженно отзывалась обо всех прежних жильцах и искренне огорчалась тем, что все они, будто сговорившись, переженились на злых и жадных женщинах и после этого съехали с квартиры. В прошлом Амалия была гувернанткой в богатых киевских домах, скопила немного денег и наняла квартиру. Жила она тем, что сдавала комнаты и шила белье. Но, несмотря на бывшую профессию гувернантки, чопорности у Амалии не было. Вообще она была доброй, скучной и одинокой женщиной. В Амалии меня удивляло то обстоятельство, что к немцам, занимающим Киев, она, сама немка, относилась враждебно и считала их грубиянами. Ко мне она относилась с несколько застенчивой симпатией, очевидно, за то, что я читаю и пишу по ночам. Она считала меня писателем и даже решалась изредка заводить со мной разговор о литературе и о своем любимом писателе Шпильгагене. Она сама прибирала мою комнату, потом я находил в книгах то засушенные цветы, то открытку с пышной георгиной. Но в своем внимании Амалия не была назойливой, и дружба наша ни разу не нарушалась. Только по большим праздникам к ней приходили подруги, Престарелые бонны немки и швейцарки в тальмах с атласными завязками, среди кюлями и в гамашах. Амалия вытаскивала стопки салфеточек с вышитыми котятами, мопсами, анютиными глазками и незабудками, раскладывала все это богатство на столе и подавала знаменитый базельский кофе. Она была родом из Базеля. Бонны ели и пили весьма деликатно и вели беседу, сплошь состоящую из восклицаний, удивления и ужаса. В это избранное общество допускался только один мужчина — комендант дома, он же счетовод юго-западной дороги, человек с пышной фамилией, пан Себастьян Ктурен-да-Цикавский. То был всегда петушащийся, стриженный ежиком человечек с нафабренными усиками сутенера и маленькими, как пуговки, заносчивыми глазами. Он носил кургузый синий пиджак в табачную полоску с пришитым к грудному карману лоскутом лиловой шелковой материи, символически заменявшим засунутый якобы в этот карман фронтоватый платок. Кроме того, он носил розовые воротнички из целлулоида и галстук бабочкой. Всегда нечистые эти воротнички из целлулоида назывались в то время «счастьем холостяка». Мыть их было нельзя, грязь стирали с них обыкновенной школьной резинкой. От пана Ктуренды исходил сложный запах усатина, табачного перегара и самогона. Мутный этот самогон он гнал из пшена в своей полутемной комнате. Ктуренда был холостяком и жил с матерью, робкой старушкой. Она боялась сына, особенно его учености. Пан Ктуренда любил поражать этой ученостью жильцов нашего дома и выражал ее несколько витиевато. «Имею вам сказать, — говорил он таинственно, — что книга Вайнингера «Полый характер» здесь фиксация сексуального вопроса в его наилучшем аспекте». В своих беседах у Амалии пан Ктуренда сексуальных вопросов не касался, но приводил в трепет гувернанток рассуждениями о божественном происхождении власти ясновельможного пана Гетмана Скоропадского. «Я видел в жизни много дураков, но такого непробиваемого идиота еще никогда не встречал». Жизнь в Киеве в то время напоминала пир во время чумы. Открылось множество кофеен и ресторанов, где сладости и еды хватало не больше, чем на 30 посетителей. Но внешне все производило впечатление потрепанного богатства. Население города почти удвоилось за счет москвичей и петроградцев. В театрах шли «Ревность» Арцебашева и венские опереты. По улицам проезжали патрули немецких «Улан» с пиками и черно-красными флажками. Газеты скупо писали о событиях в Советской России. Это была беспокойная тема. Ее предпочитали не касаться. Пусть всем кажется, что жизнь течет безоблачно. На скейтинг-ринге катались на роликах волоокие киевские красавицы и гетманские офицеры. Развелось много и горных притонов, и домов свиданий. На Бессарабке открыто торговали кокаином и приставали к прохожим проститутки-подростки. Что делалось на заводах и рабочих окраинах, никто не знал. Немцы чувствовали себя неуверенно, особенно после убийства генерала Эйхгорна. Казалось, что Киев надеялся беспечно жить в блокаде. Украина как бы не существовала. Она лежала за кольцом петлюровских войск. По вечерам я иногда ходил в литературно-артистическое общество на Николаевской улице. Там в ресторане выступали с эстрады бежавшие с севера поэты, певцы и танцоры. Пьяные вопли прерывали тягучее скандирование стихов. В ресторане всегда было душно, и потому, несмотря на зиму, иногда приоткрывали окна. Тогда вместе с морозным воздухом в освещенный зал влетал и тут же таял снег, и явственней была слышна ночная канонада. Однажды в литературно-артистическом обществе пел Вертинский. До тех пор я не слышал его с эстрады. Я помнил его еще гимназистом, молодым поэтом, писавшим изысканные стихи. В тот вечер в окна летел особенно крупный снег и, кружась, долетал даже до рояля, отражавшего многоцветную люстру. Канонада заметно приблизилась. От нее звенели бокалы на столиках. Этот тревожный плач стекла как бы предупреждал людей об опасности. Но за столиками курили, спорили, чокались и смеялись. Особенно заразительно смеялась молодая женщина в вечернем платье с узкими, как у египтянки, глазами. Снег таял у нее на обнаженной спине, и каждый раз она вздрагивала и оглядывалась, как будто хотела увидеть этот тающий снег. На эстраду вышел Вертинский в черном фраке. Он был высок, сухощав и непомерно бледен. Все стихло. Официанты перестали разносить на подносах кофе, вино и закуски и остановились, выстроившись в шеренгу в глубине зала. Вертинский сцепил тонкие пальцы, страдальчески вытянул их вниз перед собой и запел. Он пел о юнкерах, убитых незадолго до этого под Киевом в селе Борщаговке, о юношах, посланных на верную смерть против опасной банды. Я не знаю, зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть беспощадной рукой. Песня была о похоронах юнкеров. Вертинский закончил ее словами. Утомленные зрители молча кутались в шубы, и какая-то женщина с исступленным лицом целовала покойников посиневшие губы и швырнула в священника обручальным кольцом. Он пел о подлинном случае, бывшем на похоронах юнкеров. Загремели аплодисменты. Вертинский поклонился. Пьяный офицер, сидевший за дальним столиком, тупо крикнул. — Пой, Боже, царя храни! Поднялся шум. Худой старик с острой трясущейся бородкой, в пенсне и блестящем от старости пиджаке бросился к офицеру. Человек этот был похож на учителя. Он начал стучать по мраморному столику офицера маленькими худыми кулаками и кричать, брызгая слюной. «Гвардейская нечисть! Как вы смеете оскорблять людей свободной России? Вам место на фронте против большевиков, а не здесь! Ресторанный шаркун!» Все вскочили. Худой старик рвался в драку с офицером, но его схватили за руки и оттащили. Офицер налился черной кровью, медленно встал, отшвырнул ногой стул и схватил за горлышко бутылку. Официанты бросились к нему. Женщина в вечернем платье вскрикнула и закрыла ладонями лицо. Вертинский сильно ударил по клавишам и поднял руку. Сразу все стихло. — Господа! — произнес ясно и надменно Вертинский. Это просто бездарно. Он повернулся и медленно ушел со сцены. Человека в пенсне отпаивали водой. Офицер, как ни в чем не бывало, сел за столик и сказал в пространство. «Бил и буду бить жидов до гробовой доски. Я тебе покажу гвардейскую нечисть, Мавшинзон из Гомеля!» Снова начинался скандал. В зале появился патруль гетманских гвардейцев-сердюков с желто-голубыми повязками на рукавах. Я вышел на улицу. Я шел и зло ругал себя. Сколько нечисти в гвардейских погонах, в розовых целлулоидовых воротничках или тяжелых немецких шлемах расплодилось вокруг в моей стране. У меня было, как мне казалось, слабое оправдание. Я много писал и поэтому жил двойной жизнью. Вымышленный мир захлестывал меня, и я не мог ему противиться. Мои тогдашние писания были больше похожи на живописные и никому не нужные исследования. В них не было цельности, но было много легкости и беспорядочного воображения. Я мог, например, часами описывать разнообразный блеск, где бы он ни присутствовал, в осколках бутылки, медном поручне на пароходном трапе, в оконных стеклах, стакане, росе, перламутровой раковине и человеческих зрачках. Все это соединялось в неожиданные для меня самого картины. Подлинное воображение требовало резкости, четкости, но это удавалось мне редко. Большей частью картины эти были расплывчаты. Я в ту пору мало бился над тем, чтобы придать им ясность реальности, и забывал о грубой жизни. В конце концов, у меня самого создался непреложный канон этих описаний. Но вскоре я открыл, что перечитывать их подряд скучно и приторно. Я испугался. Сила и строгость, необходимые прозе, превращались в шербет, в рахат-лукум, в лакомство. Они были очень липкие, эти словесные шербеты. От них трудно было отмыться. Отмывался я от туманной и цветистой прозы с ожесточением, хотя и не совсем удачно. К счастью, эта полоса прошла быстро, и почти все написанное в то время я уничтожил. Но даже сейчас я иногда ловлю себя на пристрастии к нарядным словам. Вскоре все мои писания и сомнения были прерваны неожиданным образом. Петлюра все ту же затягивал петлю вокруг Киева. Тогда гетман Скоропадский выпустил приказ о мобилизации всех без исключения мужчин от 18 до 35 лет. За неявку мобилизованных должны были отвечать своей головой коменданты домов. В приказе было просто сказано, что в случае сокрытия мужчин этого возраста коменданты домов будут беспощадно расстреливаться. Приказ был расклеен по городу. Я равнодушно прочел его. Я считал себя гражданином Российской Федеративной Республики, и потому никаким гетманским приказам не должен был и не хотел подчиняться. Поздним зимним вечером я возвращался домой из типографии. Дул холодный ветер. Тополя на Бабиковском бульваре заунывно гудели. В палисаднике около дома стояла женщина, закутанная в теплый платок. Она быстро подошла ко мне и схватила за руку. Я отшатнулся. «Тише», — сказала женщина, и я узнал прерывающийся от волнения голос Амалии. «Пойдемте отсюда». Мы пошли к Владимирскому собору. Неуклюжие контрфорсы подпирали его тяжелые стены. Мы остановились за одним из контрфорсов, где не было ветра, и Амалия сказала быстрым шепотом, хотя вокруг не было ни души. «Слава Богу, что вас не было целый день! Он сидит в передней с 10 часов утра и никуда не уходит. Это ужасно!» «Кто?» «Пан Ктуренда. Он караулит вас». «Зачем?» «Ах, Господи!» — воскликнула Амалия и умоляюще подняла к груди руки, спрятанные в маленькую муфту. — Бегите! Я прошу вас, не возвращайтесь домой! Я дам адрес моей подруги, такой доброй старушки, каких больше уже не будет на свете. Я приготовила ей письмо. Идите к ней. Это далеко, на Глубочице. Но там лучше. Она живет одна в своем маленьком доме. Она спрячет вас. А я буду приносить вам каждый день чего-нибудь поесть, пока опасность не пройдет. — Что случилось? — сказал я. — Я ничего не понимаю. — Разве вы не читали приказ гетмана? — Читал. — Ктуренда пришел за вами, чтобы сдать вас в армию. Тут только я все понял. — Он плачет, — сказала холодным голосом Амалия. — Он весь мокрый от слез, и говорит, что если вы сбежите, то его завтра в 10 часов утра расстреляют, как последнего бандита. Она вынула из муфты письмо и засунула его в карман моего пальто. — Идите. — Спасибо, Амалия Карловна. Мне ничто не грозит, я подданный Российской Федерации. На гетманские приказы мне наплевать. — Господи, как хорошо! — громко сказала Амалия, не заметив или простив мне такое грубое слово, как наплевать. Она прижала муфту к груди и засмеялась. — Я же не знала этого. Значит, и его завтра не тронут? — Ничего не будет. Завтра я пойду с Ктурендой на призывной пункт, и меня тут же отпустят. — Ну, хорошо, — согласилась, успокоившись, Амалия. — Пойдемте домой. Я пойду первой, а вы через 2-3 минуты после меня, чтобы он не догадался. Ох, как я устала! Я впервые взял ее под руку, чтобы помочь ей идти. Я чувствовал, как она дрожит.